16 стиха. И вот некто подошед сказал им: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достоит мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Братья, все-таки мы можем отметить в этом отрывке Священного Писания, что этот молодой человек или юноша все-таки был человеком довольно-таки религиозным, правда? Он не был атеист и не был просто посредственно религиозный. Он был довольно-таки хороший человек. Ну, если бы мы встретили сегодня характеристику или такого человека, который исполнял бы вот это, который бы жил бы по этим законам. Ну ведь хорошо, правда? И я не думаю, что и Христос не укорил его в этом. И он на самом деле был таковым. Ну вот обращается к нему, ко Христу, он говорит: «Что еще мне не достает? Что еще? Приходи, следуй за мной». Для нас-то сегодня, братья, понятно, и мы можем... Может быть, и сами проповедовали на это место, и сами, может быть, слышали не раз проповедь о том, что вот надо было пойти, продать, раздать. Но ведь каково было такому человеку, который услышал это? Он был довольно-таки хорошо воспитанный, религиозно образован, может быть, даже и образован был не по религиозным законам. И ему оставалось одно – последовать за Христом, вот имение раздать. Вот следование за Христом. Мне бы, братья, сегодня, это получится у нас последнее слово, которое буду говорить, молитвы, потому что братьям нужно будет ехать потом в Туркмению. Ну, а мы останемся, может, вопросы какие еще будут. Приходи, следуй за мной. Вот мы с вами... Практически все здесь последователи Христа, да? Однажды в нашем сердце совершился переворот. Остановившись на греховных путях и убедившись, что дальше жить так нельзя, мы покаялись. И в своей жизненном направлении последовали за Христом. И этот путь следования продолжается. И будет продолжаться до дня и жизни нашей на этой земле, так? И, братья, хочу сегодня вот в разрезе этого места Священного Писания, которое мы с вами читали, Евангелие от Луки 11:28, сказать: блаженны слышащие слово и соблюдающие его. И как бы вот нам бы не просто следовать за Христом, братья, не просто следовать, а последовать так, как хочет Господь. И о чем сегодня часто мы страдаем, братья, о чем страдаем мы все, без исключения, я тоже себе в эту сторону не ставлю, что это исключение, что у нас не хватает следования за Господом, что не хватает часто? Жертвенности, так. Еще чего не хватает, братья? А? Доверие. Ну вот сами мы в себе видим, вот что-то недостает. Вот сколько раз и в чем-то сердце зарождалась такая мысль, вот, и каялись, и говорили: «Господи, все, понимаю, знаем это место, отверни себя, возьми крест свой, следуй за мной, все понимаем, но вот чего-то недостает, а?» А? Радость. На это я хочу обратить внимание, братья. Постоянства не хватает. Братья, мы страдаем от непостоянства. Мы готовы сегодня, вот сейчас, хоть на костер. Ну, сегодня, сейчас, на собрание. А завтра... Все. А завтра у нас обстоятельства, братья, сегодня в служении Богу... Благодарю, брат Петя, что подметил. Не хватает нам с вами постоянства. Вот-вот. И у меня тоже переживания, братья. У нас, братья, мы жертвуем, мы говорим, мы все, но нет постоянства. Братья, страдаем, блаженны, слышащие слово и соблюдающие, когда? Когда они постоянно следуют за Господом. Послание к римлянам, 12 глава, 11 стих. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, дальше помните, Господу служите. И, братья, если бы мы посмотрели, вот следование за Христом, оно накладывает определенный отпечаток на всю нашу жизнь. И это, если у нас будет постоянство, это залог всего. Мы прочитаем несколько мест Священного Писания, где Слово Божие нас призывает к молитве постоянной, братья. Постоянная молитва. Это трудный подвиг, братья. Это трудный процесс. И говоря о жертвенности, все это на своем месте, братья, но не достает постоянного этого горения, постоянной отдачи, постоянной жизни. И у нас не хватает, нам хватает, может быть, кому-то хватит на час, кому-то даже на неделю, кому-то на месяц, кому-то на год, но на всю жизнь, братья. Ой, братья, как бы нам вот обратить на это внимание? Это второстепенно, даже не жертвенность, это же не отдача, а постоянство. Помните, 4 царь, 4 глава, 19 стих. Вот проходит наш человек, проходит как он? Постоянно святой. Вот если вы, братья, обращали внимание, то вот постоянный процесс, вот постоянство, оно как-то дисциплинирует серьезный человек. И мы видим, что сегодня люди некоторые, ну, как-то и сами себе в этом дисциплинируют, заставляют себя. Вам приходилось когда-нибудь по утрам видеть бегущего человека? Каждый день, несмотря на погоду, несмотря ни на что, каждый день человек определенно делает маршрут. Ну, не будем судить там, как он делает, но я иной раз замечаю, как постоянно, нет, ты смотри. Вот постоянно, день в день, час, час в это же время каждый день бегает. Что его побуждает к этому, братья? Что им движет? Ну, может быть, не слава даже. Может, даже не слава. Ну, там, в возрасте. Забота о своем физическом состоянии. Ну, я не буду это рассматривать. Надо делать, полезно, не полезно. Не наша сторона. Не об этом. Но мы видим, что постоянно это делаете. А? Постоянно. Теперь, братья, вы замечаете, что люди, которые курят, как они постоянно сигарету во рту держат? Да? С постоянством. Завидное постоянство. А почему? Кто курил? Почему это постоянство, братья? Потребность. Потребность. Хочу, да? И уж если не получится, уж машину остановить. Я как-то, ну, вроде улыбнуться можно. Едем мы с одним человеком на завод, работал. Едем мы, ну, по трассе. Он останавливает машину. Я не понимаю, что он останавливает. И встречные машины останавливает. Ну, встречно идет, ну, мало ли что, на трассе, мало ли что. Останавливается, он ему говорит, слушай, дай-ка закурить. Он ее поглядел, обругал его, сел и уехал. Ну, человек с завидным постоянством, вот этим грехом занимается. И к этому все делает направление. Братья, а вот служение Богу. А? Служение Богу. Как-то, братья, вот тут... Второстепенно, ну как, ну постоянно, вот одно и то же. Ну что мы постоянно этот гимн поем, а? Одно и то же. Постоянно об этом проповедуем, постоянно. А вот бы, братья, так встать на позицию, я думаю, что вот, помните, Петр сказал, Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой, что будет нам? Вот здесь, что будет нам, да? И того человека, который вот жертвует собою, который хотел бы идти сегодня за Господом и собирается служить, братья, не достает. постоянства. И нам с вами очень недостает. И вот, когда мы посмотрим сегодня, и кто бы хотел иметь блаженное состояние слышать и исполнить слово, братья, нужно постоянство. Тогда это будет состояние блаженства. Если временно, если от случая к случаю, периодически, не получится. Жизнь постоянна. Священное Писание открывает нам такие моменты, я прочитаю. Деяния апостолов, 2 глава. Вторая глава, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Вот такая характеристика первоапостольской церкви. Они постоянно пребывали. Ну, мы понимаем, что значит слово «постоянно», да? У них был какой-то перерыв, а? Наверное, не было, братья, перерыва. Они постоянно пребывали. Ну, смотрите, как там пишут. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Постоянно. Не временно. Не периодами, а постоянно. Братья, как вы понимаете, как постоянно пребывать в учении апостолов? А? Каждый день, каждый час. Каждый час. На наш язык каждодневное собрание. Ага, но так, ясно. Братья, 6-4. 6-4. Я не тоже, 6-4. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. А мы постоянно пребудем в молитве, служении, постоянно пребыли в учении апостолов. Вот беззаботные люди были, да? Забот нет, домов нет, все попродали, сложили к ногам, ни семей нет. И вот целыми днями сидят, назидаются. Вот добро, да? Здорово. У кого больше, большие семьи особенно, да? Без проблем. Чем мы домой поедем? Может, давайте здесь первое сделаем такое собрание. Отдадим телеграммы. Мы постоянно прибудем в Волгограде. Алексея Батурина здесь нет. Согласны они будут с этим постоянством, нет? Боюсь, братья, несколько времени пройдет и попросят. Мягко говоря, ну надоели же вы нам, а? А вот как первоапостольская церковь была постоянно, а? Да. Так они все свое продали, и на этом надо и жили сначала, а мы приехали. Ну продадим, кто на машинах приехал, кто на чем. Ты первый, я второй. Братья, 1 Петра 1:22 прочитаем. Тоже знакомое место. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Постоянно любите. А чистого сердца? Как? Как это постоянно? Так. Братья, Римлянам 13:6. Римлянам, послание к Римлянам, 13 глава, 6 стих. Для сего вы, ибо, второй полустиш, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Вот, братья, постоянство в учении апостолов, постоянство в служении, постоянство любви. Братья, оно само по себе не придет. И я скажу, даже если мы и согласимся здесь с вами побыть, я вам скажу, через денечка два друг друга так надоедим. Да, надоедим. Если не будет определенного условия. постоянство, братья, оно, которое основано на человеческих эмоциях и чувствах, быстро кончаются. Ну, в семьях неверующих, знаете, надоедают друг друга, муж с женой. Надоедают, ну, просто. Ну, и многое другое. Ну, постоянно. Устает и так далее. Вот. А вот, братья, здесь, я так понимаю, сейчас мы еще прочитаем, давайте 12.12, Римлян 12.12 прочитаем. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. В молитве постоянно. Вчерашнее место тоже я прочитывал вам. Колоссянам, послание Колоссянам 4.2. Здесь тоже будьте постоянны в молитве, в бодрствовании с благодарением. И еще одно место. Ефесянам 6.18. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о чем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Это вот, братья, есть прямое указание, как нужно жить и молиться нам. И как жила Первоапостольская Церковь. В чем выражалось постоянство Первоапостольской Церкви? В чем выражалось, братья, как выражалось? Вот мы читаем. Они постоянно прибыли в учение апостолов, преломление хлеба и так далее. В чем оно выражалось, постоянство Первоапостольской Церкви, братья? А вот, братья, я смею вам предложить такое место. Деяния апостолов, 4 глава. С 27 стиха. Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанно тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совету. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Постоянство, братья, оно не выражается только в том, чтобы быть вместе в общении. Постоянство выражается в исполнении Святого Писания в своей жизни. Это простое, это легко быть постоянно, вот собраться и сидеть вместе. Нет, братья, но вот Господь сегодня определил ученикам, своим последователям, и они так пребывали в учении, постоянно в учении апостолов. Я понимаю так, братья, что они жили по учению апостолов. Не просто они вот, или постоянная молитва. Это не говорить о том, что люди стояли и целыми днями, годами на коленях стояли. Нет. Это молитвенное служение. Это молитвенная жизнь. Это как раз вот, Господи, воззри на угрозы их, а нам, рабам Твоим, дай с большей силой Слово Твое исполнять. То есть, а нам дай выполнять в своей жизни, постоянно в этом жить, постоянно так поступать. От чего, братья, мы страдаем, напомню эту мысль, что мы-то понимаем, что нужно делать, мы-то многие знаем и о благовестии, и о жертвенности, и о даче, и о служении, мы это все знаем, но постоянно делать, жить-то не хватает силы у нас, потому что часто мы соразмеряем то Божий план или Божий труд, Божие, что Бог поручил нам, и хотим своими средствами и силами делать это. И у нас от этого не получается. Мы сами страдаем, мы каемся, просим прощения, мы посвящаем себе Господу и снова уходим от этого посвящения, мы снова каемся, грешим, молимся, плачем, и ничего не получается. А почему, братья? Потому что, первое, нет такого постоянства, в котором бы нами Господь владел. Чтобы ничего по-своему. Вот мы хорошо знаем, рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. А дальше как написано? но рожден от Бога хранителя. Братья, кто против этого скажет, что это неправильно написано? Рожден от Бога не грешит, но рожден от Бога хранит себя, постоянно пребывает в Слове Божьем. Почему, братья, у нас из некоторых были ошибки, были согрешения? Мы в тот момент пребывали в Слове? Нет, конечно. Вот почему срывались, ссылались на свой характер? Почему говорили, ну не получается? Потому что начинали своими силами исполнять Писание Святое. Мы понадеялись своими, и у нас не получалось, срывались, поэтому грешили. А если бы в Слове пребывали, как Слово говорит, и поступали бы по Слову, то есть постоянно, то мы бы, братья, от многих были защищены самим Господом. Когда апостол Павел пишет послание к Тимофею, вот, исполняй служение твое, и мы вот в этом нашем братском календарике, у кого он есть, ну, я не только у служителей, он вот здесь вот, исполняй служение твое, вот здесь вот такой, не знаю, у вас есть, нет, ну, в этом году очень много напечатано. Исполняй служение твое, это призыв, братья, к постоянному служению Господу. Постоянному. У нас не получается. Мы еще вправе распоряжаться собою. Мы имеем право собой распоряжаться. Братья, а имеем ли мы на это право? С одной стороны, да. Потому что мы вполне сознательные люди. Но с другой стороны, братья, мы не имеем на это права. Вот почему мы говорим об отвержении себя и согласии постоянно жить в служении Господу. То есть не искать то, что угодно себе. Братья, почему иной раз не получаются посты у нас? Захотели кушать. Ну. Почему не получается, допустим, куда-то ехать, совершать какое-то служение? Потому что мы смотрим то на жену, то на детей, то на обстоятельства, то на время, то на себя смотрим, но и на Господа не смотрим. И тот, кто смотрит на Господа, вот утешать, усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Это же постоянство, братья. Исполнять служение, и тот молодой человек, который подошел ко Христу, и который хорошо исполнял заповеди, отлично исполнял, ему не доставало вот что. Пойди, продай, следуй за мной. Следуй, то есть исполняй вот то, что Господь хочет повелеть. Человек не хочет исполнять это. И в человеке самом есть серьезное противление тому, что повелевает Господь. Вот первоапостольская церковь, чем отличалась? Она пребывала постоянно в учении апостолов. И когда они встретили запрет, когда Понтий Пилат, Ирод, народ языческий, и там все эти религиозные вожди противостали, запрещали проповедовать, они понимали, братья, что они приняли от Господа это служение и должны постоянно выполнять его, независимо от обстоятельств, независимо от социальных условий, независимо от властей, которые окружают их, независимо. Они постоянно пребывали, то есть жили по учению апостолов. И одно из оснований, на которое, братья, хочу обратить внимание, это мы непостоянны порой бывает в молитвах. Непостоянны. Не то, что вот как-то, а нет постоянства в этом. Бодрствуйте, будьте благоразумны и, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. И от этого нас немножко шатает. Мы уходим на второстепенные вопросы, складываемся. Мы интересуемся, вот, потому что ну, Божьи, братья, которые Господь нам оставил, не совсем нам по душе. Не совсем по душе. Господь же говорит через Слово Свое. Хочу напомнить еще одно место. Тоже послание апостола Павла Тимофею. Тоже знакомое это место, которое я... Послание Тимофею, второе послание, 3 глава, с 13 стиха. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, знай, кем ты научен». При том же ты с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему ты научен и что тебе верено. Вот, братья, постоянство, которое апостол Павел хотел, чтобы это было у Тимофея. Вот жизнь так устраивать свою, усматривает не то, что мне удобно и выгодно. Братья, ну, постараемся сердцем услышать. Не то, что мне приятно, а то, что хочет Господь. Это выбор наш, братья. Это выбор. От этого выбора зависит наша дальнейшая жизнь. И если мы складываем все, ища не то, что угодно себе, а то, что угодно Господу и Духу Святому, то наша жизнь будет складываться, братья. Она будет тогда постоянна, когда мы будем жить по Слову Божьему. Она будет тогда постоянна, когда мы перестанем на эмоциях и чувствах строить наши взаимоотношения, даже наше посвящение. Потому что бывает и посвящение, и молитва: «Господи, возьми меня», под эмоциональным чувствами какими-то, может быть, под какими-то переживаниями. И, может быть, с одной стороны, кажется, и нельзя их в сторону отставить, но когда начинается процесс жизни, то мы не можем постоянно подтвердить это, потому что это вспышка эмоций была. Господь, братья, хочет с нами серьезно вести работу. Он хочет из нас сделать те сосуды, которые бы Он мог употребить. Где Он будет употреблять? На каком месте Он будет употреблять? Это, братья, не наш вопрос. Ну вот как апостолы, они избрали себе диаконов, а сами постоянно прибыли в молитвах и в учении слова. Вот их направленность была. Это цель их жизни была. И тогда, когда они встретились с трудностями, даже и первоапостольской церкви, они не стали советоваться ни с плотью, ни с кровью. Они не стали думать о том, что дальше, какие выводы сделать. Они постоянно пребывали. И за это постоянство, братья, вот что сатана делает? Что делает наша плоть, братья? Если мы замечаем серьезно, мы видим серьезные проблемы в своей жизни. У нас не хватает этого постоянства по той самой причине, что мы основание свое, братья, основание, строим не на фундаменте. И 7 глава Евангелия от Матфея говорит нам об этом, конец 7 главы. «Всякий, кто слушает слова сии и исполняет их, уподобится человеку разумному, который построил дом свой на камне». Братья, вот оно, постоянство. У нас не хватает постоянства, и у меня нет постоянства. И у брата, и у рядом сидящего нет. Но если мы в своей жизни слышим слово и исполняем его, братья, мы будем постоянны. А слово не всегда призывает то, что нам хочется. Понимаете? И мы иной раз, вот я почему говорю, завидным постоянством человек каждое утро бегает. Завидным постоянством человек занимается грехами, там, курением и так далее. Завидным постоянством. Ему требуется, и он хочет этого. Братья, а если у нас нет желания исполнить волю Божию? Если мы не хотим это сделать, кто нас, братья, заставит, а? Никто. И вот тут важно. А слово-то, оно всегда говорит нам. Говорить открывает нам, и мы принимаем решение. Согласны с этим или не согласны? Кто-то скажет: я не могу вот туда поехать, там что-то делать. Вот здесь мы были вот. В 92-м году в палатке здесь в Волгограде была, палатка там. Вот. Брату одному говорю, а здесь никого не было, здесь маленькая группа была. Дом молитвы не было, там домик был, там собирались. Никого не было, брату одному говорю: брат, может, ты останешься тут жить, а? Большая церковь там, может, останешься? Брат, я не могу, я руководитель молодежи в церкви. Если я уеду, церковь без него пропадет, молодежь особенно. Я думал, что он шутит, братья. А он на самом деле сказал: да, я не могу, брат, ну представляешь, у нас, то ли 20, он сказал, членов церкви молодежи, ну куда же не без меня? Во какая величина, да? Ну я говорю: езжай тогда домой. Езжай, раз без тебя пропадет, то все конец. Мы раздумаем, братья, что Господь, если мы не будем вот здесь, а по-своему. Вот ко мне подходит один брат. Как важно, братья, здесь не искать своего. Не направлять свои мысли к тому, что вот я понимаю, если я уеду с этой местности, я пресвитер, то церковь развалится. Да если она развалится, что ж ты строил тогда-то? Уезжай быстрее отсюда, если она развалится. А если Бог и созидает, а тебе как орудие употребляет, сегодня здесь, завтра здесь, благодари Бога. И будь в Его святом, ну, постоянстве, в постоянном подвязании с Ним, или чтобы Он с тобой постоянно работал. Братья, беседу с одним братом, он мне говорит, я хочу переехать в одну местность. Ну, как важно, братья. Я, общение такое идет у нас, вот может как здесь, и может побольше. А он, смотрю на него и знаю место одно. Нужен там брат переехать бы. И я вот так молюсь и рассуждаю. Рассуждаю, сам не говорю ему. Он подходит к концу общения и говорит, брат, лежит на сердце мне от Господа переехать. Я спрошу, куда? Он говорит, а как Господь положит на сердце вам? Я согласен, вот я. Хорошо, я говорю, хорошо. А как ты согласен? Ну, правда, моя жена не согласна будет. Только квартиру трехкомнатную или четырехкомнатную получили, новую. Никогда не согласится. Ну, давай помолимся, брат, я верю, что Бог все может. Ну, ладно, беседую дальше с ним. Я говорю, ты знаешь, вот лежите у меня на сердце, вот с самого начала общения предложите вот этот город, называю. Он говорит, слава Богу, я об этом думал, но боялся сказать. У меня говорит, на сердце этот город лежал. Хотел сказать, я вот туда хочу поехать, думаю, не, буду молиться, а то, может, неправильно подумать. Вот скажу брату, а он пусть решает. Ну, поехал он домой, помолились мы с ним. Пришлось мне месяца через два быть там, в этой местности. Он был кандидатом на пресвитера, рукополагателя. Спрашиваю, ну как ты, согласен? Вернее, он мне говорит в первую очередь. А ты знаешь, брат, моя жена согласна. Я говорю, как произошло? Приехал и сказал, вот так и так, надо поехать. Она говорит, ни в коем случае, ты что? В эту деревню, у нас такой город, там квартира новая, ни в коем случае. Я говорю, ничего не стал говорить, стал молиться. А в самом желании внутри, да? Богу один. Сегодня он пресвитером совершает служение в той местности, куда Господь его определит для служения. Слава Богу, братья. Это очень важно. Важно находиться в руках Господа. Не в руках человеческих эмоций и чувств, а в руках Господа. А для этого, братья, не нужно избирать то, что хочешь ты, а то, что хочет Господь. И когда мы с вами пойдем по этому пути согласия, братья, то когда пойдем по этому пути согласия, то для нас не будет существовать никаких трудностей, братья. Мы не сможем, мы сможем тогда быть в руках Господа, и если Господь будет над нами совершать эту работу, мы будем там, где Он хочет. Братья, если не сможем мы, я вам вчера приводил один пример одного брата, если мы не сможем так, мы просто уйдем, мы станем на другую сторону, мы невольно станем против Бога. И вот если мы читаем в Священном Писании, всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю человеку разумному, который построил дом свой на камне, если, братья, мы к слову так относимся, то мы блажены слышавшие и блажены будем соблюдающие его. У нас никогда не будет конфликта с Господом. У нас никогда не будет трудности с Господом. Если мы не пойдем по пути этого соблюдения, мы будем в конфронтации вступать с Господом, потому что мы же верующие люди. И как тот человек, тот юноша, который подошел, говорит, Господи, что мне еще нужно сделать? Что мне нужно сделать? Пойди, продай, раздай, следуй за мною. Не смог. Отошел с большой печалью. А не было ли, и, может быть, у нас кого-то в жизни так? И не отступник, и не какой-то там фарисей, а вроде бы искренне желал исполнить Слово Божие. Но вдруг вот пришло от Господа это Слово. вот там будь, или там остаться, или вот это сделай, или там сделай. А там торговля. А как я поступлю? А вдруг церковь мне не пошла? А вдруг я как? И начинается торговля внутри, братья. А это, я вам скажу, это отступление. Это не просто торговля. Это, братья, отступление. В духе отступление. И сатана хочет этого, чтобы мы стали на позицию несоблюдения Слова Божьего. Он подошел ко Христу. Подошел там в пустыне и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебом. Он подошел к Христу. И смущаться в том, что не нужно, что, ну как же так, неужели сатана будет подходить? Вот, будет подходить, братья? Будет подходить через плоть, через жену, через детей, через некоторых братьев, будет подходить через обстоятельства, нам нужно бодрствовать. Если мы не будем бодрствовать, братья, мы свою будущность обрекаем на построение из песка. Из песка, братья, построим мы. Я даже смелость ему сказать набраться, зачем тогда вообще слушать Слово Божие, если его не исполнять? Зачем тогда говорить, проповедовать? Сиди, молчи и никому ни слова не говори. Если бы так было, братья, сколько бы тогда благословений было, если бы вот было бы так, чтобы Господь взял бы употребление каждого из нас и достигал бы до нас, сколько Он хочет. Но ведь будет такое, братья. Ведь никуда, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Это сказал кто? Иов. Когда сказал? Сразу сказал? Нет, братья. Когда там находился за околицей, можно сказать, когда вся кожа была покрыта струпьями, когда он находился в проказе, потом сказал, Господи, знаю, что ты все можешь. Да кроме этого лишился жены, то есть детей, лишился имущества, а потом, Господи, знаю, что ты все можешь. А лишился не потому, что грешник был, братья. Нет. А Бог нам оставил пример. Чтобы мы смотрели на Иова и сказали, Господи, а если ты до меня допустишь это испытание? А если ты меня сегодня проверяешь? А если ты сегодня направляешь мои мысли к тому, чтобы я стал на позицию соблюдения Слова Твоего, даже жертвуя собой? Вот он начинается, братья, жертва. Отверни себя, возьми крест свой, то есть возьми слово и живи по слову. Постоянно, сегодня, завтра, послезавтра, каждый день. Живи по этому слову. Это будет успех. Это будет благословение, это будет блаженное состояние. Это как раз будет та победа, которую Бог хочет, чтобы у нас это было совершено. Если брать это не будет, это не будет. Будет только вторая сторона. Отступление. Отступление. Нет, может быть, я не хочу сказать, что вот мы сейчас тут будем сидеть отступить. Ну, братья, если мы не станем на эту стезю постоянно в служении Господу, и как Господь повелевает, то и среди нас появятся отступники. Уйдут с этого пути. А потом будем смотреть, ой, вроде брат, вот тот был с нами, чего ж отступил? Смотрю фотографию. У нас были как-то курсы библейские, первые курсы братства в 89 году. Смотрю, там вот много братьев, служителей в основном. Сегодня среди нас, некоторых из них нету. Куда они ушли? В мир? Нет. Они не стали безбожниками, как этот человек. Он не стал отступником. Нет, он просто не пошел за Христом. Ну, можно домыслить, может, он потом кричал, распни его. Может, потом он был членом Синедриона, может быть, да? Мог бы быть на этой позиции быть и Павел, Савл гонитель. Мог бы на этой позиции быть Каиафа, Иоанна и многие другие. Да, братья, можем и мы быть на этой позиции, если не прибудем постоянно в учение апостолов. Я приводил пример характеристики Елисея. Он проходит проходит постоянно, святой человек. Вот такой, с постоянством ходил Елисей. И я не думаю, что он просто вот постоянно в том, что он проходил около этого дома, а постоянное служение было. И никогда он, мы знаем это служение человека Божьего. И Господь, братья, хочет от нас этого служения. Вот только так. Больше никак. В том же послании, которое Тимофея, 4 главе, значит, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Переноси, исполняй, совершай. Павел писал о себе как? Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Павел, братья, имел это постоянство, служение в труде. И началось это служение с того момента, когда он встретился около Дамаска и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» А потом Павел говорил так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу, живу верою в Иисуса Христа, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот оно, братья, победа одни. Живет Христос в моих желаниях, в моих чувствах, в моих планах, в планах моей семьи, в планах во всем. Живет Христос. И уже не я живу, а что живу, то живу верою в Иисуса Христа. И это, братья, можно жить так с постоянством. И почему у нас не хватает постоянства, скажу, у нас недостаточно, мы отдаемся в распоряжение Иисуса Христа и Слова Его. Недостаточно. Нас так и подмывает куда-то в сторону склониться. Вот так и хотим вот куда-то искать своего. А тут от этого мы страдаем. И много раз, когда склонившись на свою сторону, мы поняли, построили на песке, развалилось наш этот карточный домик, расстроились и наши планы. Мы говорили: «Господи, прости, больше никогда не буду по-своему». До очередного мероприятия какого-то. И снова так, и снова так. Братья, может, пора остановить этот процесс, а? Может, пора остановить и сказать: «Господи, нет, больше без Тебя, Христос сказал, без Меня не можете делать ничего». Ну, посмотрим мы снова на Первоапостольскую церковь. Посмотрим, с каким рвением и ревностью они принялись исполнять Святое Писание, которое Христос поручил им: «Идите и научите все народы». Ведь пошли же они, братья. Ну, не искали же своего. Не усматривали свои, хотя у них же тоже были свои определенные цели, планы и так далее. Им тоже хотелось, может быть, как вот нам с вами, ну, раз уже и устаем мы по-человечески от чего-то, да? Почему, братья, такое происходит? Вот Христос сказал своим ученикам: «За кого почитают меня люди?» Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Петр, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, Отец мой». А дальше что? Когда мы понимаем откровение это, а дальше что, братья? Вы уже не свои, но куплены дорогой ценою. Представляете Христа в телах ваших и в душах, которые суть Божья. Так сказано, но так не делается. Может быть, вот так бы с нашего общения братского, которое мы разъедемся, поедем, может быть, началась бы постоянная жизнь у нас, а? Постоянно. Братья, если мы начнем вот постоянно стремиться к исполнению Священного Писания, то нам нужно систематически, постоянно находиться в молитвенном общении с Богом и в исполнении Слова Божьего. Мы тогда будем блаженны. Само по себе блаженство, братья, не приходит. Оно не придет. Блаженны. Блаженны слышавшие слово, слышавшие и исполняющие его. Если мы положим с сегодняшнего дня или с этих дней иметь постоянство в исполнении Святого Писания, то, братья, сколько мы потерпим радости, сколько у нас будет сердце мира. А что остальное, когда Христос посылал ученикам, ведь посмотрите, Он нам дал сюда, на эту землю, Духа Святого. Мы не оставлены здесь сиротами. Перед нами все всемогущество Божье. И когда Он оставлял ученикам своим, поручал им проповедовать, Он сказал: «Сея с вами во все дни до скончания века». Что еще нужно? Ну что, вот, что нам нужно сегодня? Нет, нас подмывает, что будем есть? О чем будем? Ну, вот и так вот постоянно. И так, братья, хватит этим жить уже. Мы просто не сможем тогда то выполнить положение, которое повелевает нам Господь. Мы просто не сможем. У нас просто не получится. Мы просто впадем в какой-то грех очередной. Мы будем спотыкаться. Вместо того, чтобы идти, будем хромать. Вместо того, чтобы создавать, как вот апостол Павел пишет, и вот, добрым течение совершил, веру сохранил. Мы ни течение не совершим, ни веру не сохраним. И сами, может, спасемся, может, как головня из огня. Может быть. А можете нет. Мы пропели с вами вот этот псалом. 781. Встаньте, работники Божьи, нас ожидает борьба. Медлить мы больше не можем, бейте в тревогу набат. И последний. Плещутся волны прибоя, буря неверия ревет, и поколение земное в смерти навстречу идет. Вянут цветы молодые, гибнуть во мраке страстей, будьте же к ним нежны, родные братья, спасайте людей. Если, братья, мы сегодня не готовы вот на это идти спасать, если мы не готовы, братья, отдать себе распоряжение Господа, у нас никакого постоянства не получится. Может быть, следует нам с вами серьезно помолиться Господу, обращаясь к Нему, сказать им: Господи, я так хочу постоянно Тебе служить, чтобы не получилось у кого-то из нас, сидящих здесь, как с тем юношей. Он хорошо выполнял эти заповеди, он не прелюбодействовал, не воровал, любил Господа, все, но дальше не пошел. Это, братья, его была трагедия. Нам недостаточно, братья, только знать Слово Божие. Нам недостаточно проповедовать Слово Божие. Нам нужно постоянно пребывать в учении апостола. Постоянно, братья. И если так будет, слава Богу, Господь силен сохранить нас. Он дал нам Духа Святого. Он поведет нас, братья, и доведет. И еще одно место я прочитаю, записано в Откровении. 3 глава, 8 стих. «Знаю твои дела». «Вот я творил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Братья, как вы понимаете, сохранил слово мое? Да. Сохранил, значит, жил по слову, исполнил. Не в смысле там положил и спрятал Библию куда-то, да? Знаю твои дела, братья. Вот так бы обращается к нам Господь. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь. Братья, сегодня мы живем в такое время, когда дверь благовестия открыта. Открыто, братья. И ту свободу, которую сегодня мы имеем в нашей стране, такую свободу за все существование России не было. Не было, братья, такой свободы. Ни в 30-х годах, ни в 20-х годах, ни раньше не было такой свободы для проповеди Евангелия. И Господь говорит: знаю твои дела. И как ты сохранил слово терпения моего? Сохранил. И как ты сохранил, пойдет по пути блаженства, слышания и исполнения Священного Писания, то, братья, слово сохранить. И как ты сохранил слово терпения, то есть ты исполнил в жизни своей, то и я сохраню тебя от один искушений. Сегодня Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, вынимая учением и заблуждением бесовским. Будет, братья, заблуждение, и сегодня есть заблуждение. И кто сегодня впадает в эти заблуждения? Тот, кто не сохранит, кто не исполняет слово, кто не живет по слову. А Господь говорит: я знаю твои дела. Может быть, нам стоит немножко и пересмотреть свои дела. Где-то мы не сохраняли слово, где-то его не исполняли. От этого у нас и трудности были, и переживания, не было постоянства. Нас как ветром носило, то туда, то туда. То мы за, то мы против, то да, то нет. То мы готовы хоть на костер сейчас, то мы боимся даже ветерка, который дует откуда-то. То нас кто-то пришел и сказал: ты знаешь, вот этот брат вот такой-то. Ой, правда, сразу мы верим этому. Почему, братья, сегодня верят люди этому? Даже верующие. пустили, допустим, всякую грязь и клевету, и кто-то внимает, да, правда, смотри-ка, да. И почему? Потому что не живет по слову. Слово не является властелином жизни. И когда мы смотрим дальше, читаем, как сохранил ты слово терпение мое, то я сохраню тебя до годин искушений. Не только здесь испытания, но, братья, от великих скорбей, те скорби, которые будут на этой земле, Господь церковь свою проведет. Она не будет в великих скорбях. Господь сохранит ее. И лично каждого. Но если мы сегодня сохранили это слово, если мы сохранили, Господь сохранит. Если мы это слово не сохраним, братья, Господь нас не сохранит, потому что мы не сохраним. Он-то верен всегда. Поэтому сегодня обращается к нам, как бы вот, в пожелании, говорит, знаю твои дела, мои дела, каждого сидящего здесь, зная дела. Сохраняли мы слово, иначе будет благословение. Не сохраняли, нам нужно пересмотреть и сохранить это слово. И тогда будет успех, и тогда будет благословение, и тогда, братья, будет слава нашему Господу. Поэтому Он хочет этой славы. И сейчас мы, заканчивая наше общение, мы совершим молитву, помолимся. Принесем, братья, всего нужды, прежде всего, какие, своего сердца. Что нам Господь сказал за эти 3 дня? Куда направил наши мысли? Каким, может быть, сказать, высотам? И направим свои размышления к тому, чтобы выехав отсюда, вот, приложить свое сердце к тому, чтобы исполнять постоянно, пребывая в молитве, тоже постоянно.